Если с обозниками, медиками и бойцами дозора проблем не было, проверили быстро, то вот со мной крутили долго. Работали спецы из особого отдела стрелкового корпуса, оборона которого была на этом участке. 4 дня как вышли, меня там при первичном опросе сразу в штаб корпуса отправили. А я ничего не скрывал, так что какие-то подозрения, видимо, вызвал. Пусть документы есть, я удостоверение сохранил, выдал. Оружие забрали сразу, и вот пошли допросы. Карабин отдал, а вот Вальтер с ремнем убрал в хранилище. И допросы шли. Иногда приносили в камеру чуть не забитого, сам я идти не мог. И лечить, по сути, невозможно. Хранилище на еду пустое, сахар оставил, хоть какие-то силы давал. Худел, олеча себя. Еда, что выдавали, слабо помогала. Уже думал, все, перестреляю сволочей и на рывок уйду. А на 5-й день, было 22 сентября, уже катастрофа с киевской группировкой войск произошла. Меня вдруг 2 конвойных положили на носилки и к медикам, что при штабе были, обрабатывали раны, наложили страхующую повязку на ребра, 2 сломано, и гипс на левую руку. Тоже сломали. Да по одному этому было видно, что работали до конца. Меня списали. Даже в палате на белые простыни положили. Медсестра порхала, все ухаживала. Я за этим с подозрением смотрел, готовый свалить в любое время. Те уже перешли черту, которая меня сдерживала. А к вечеру в палату зашел капитан госбезопасности в малиновых петлицах по 3 шпалы. За ним старший батальонный комиссар. Вот его я знал, он особым отделом корпуса и командовал. Капитан от двери изучил меня и повернулся к особисту, а тот отвел взгляд, что-то разглядывая на потолке. Капитан вздохнул и сказал: «Я за вами, товарищ Караваев. Мне приказано доставить вас в Москву». «О, уже товарищ, не подозрительный гражданин. К вам претензий уже нет. Местные особисты отрабатывали информацию от военврача Куприна. Тот сообщил, что вы очень подозрительны». То, что он редкостная гнида, это я сразу понял. А что и местные особисты так же говно полное узнал уже тут. «Я бы попросил», — очнулся от раздумья особист. «А как же перелома 2 рук у нашего сержанта, выбитое колено и плечо у следователя, и еще с челюстью непонятно что? И также вывих плеча и сломанный нос у конвоира?» «Они первые начали, а я всегда отвечаю и мщу». «Я прошу прощения за случившееся от имени местного особого отдела», — сказал капитан, прерывая нашу свару. «Не принимаю. С местных работников я должок позже лично спрошу. Что вам нужно?» «Это как это, спросите?» — спросил капитан с подозрением. «Привезут какого особиста, пошлю к другому врачу. Я людей из этой организации лечить не буду, принципиально. А как же клятва?» «Мое слово твердо, сам дал, сам забрал обратно». «Ясно», — покивал капитан и добавил. «Мне все же приказано доставить вас в Москву. Скоро санитарный эшелон отправят на столицу. Мы отбудем с ним». «Ну, тут я ничего не решаю», — капитан быстро все организовал. Через час я на санитарном эшелоне уже ехал в сторону Москвы. Верхняя полка купейного вагона. Кстати, с капитаном было 3 бойца. Сержант госбезопасности и 2 рядовых бойца. Я же размышлял об особистах. Нет, мстить как чеченцам до смерти не буду. Старший особист прав, я тоже покалечил его людей в отместку. Это потом на меня налетела толпа. Бойцы комендантской роты и метелили. Потом носили избитого на допросы, и там уже не такого резкого, уже сами били. Так что у нас тут баш на баш. Но они действительно первыми начали. А вот что лечить не буду, это точно. А принципиально. Причем не только этого отдела, а вообще всех. Я злопамятный. И они мне не братушки. Я так только к простым бойцам обращался. А так, в принципе, меньше чем за сутки добрались до столицы. Там на носилках несли, погрузили в санитарную машину и куда-то повезли. Стоит сказать, что у меня свободно хранилище почти на 40 килограмм. Тут и припасы отдал с медикаментами. Все перевязочные ушли. И накачалось. Если будет возможность посетить магазины или рынки, обязательно воспользуюсь. Пополню. Первым делом кирогаз и бидон керосина. Ох, как я о нем вспоминал, пытаясь под дождем разжечь костер. Точнее, тент натянул и в полной сырости пытался его развести. Получалось, но больше часа убил. Надо было возничим поручить. Но те раненым помогали. Обмывали, утки носили. Иметь такое в запасе стоит. Потом котел литров на 5. Одного моего котелка мало, да и личный он, нужен котелок побольше. Ведро не пойдет, пригорает, стенки тонкие. Понятно, припасы нужны. Палатка — это точно. Небольшая, но нужна. Ночевал я на открытом воздухе, да под дождем, зачастую под телегами. И запомнил это надолго, так что тут даже вопроса не стоит. Подстилку. Мне, конечно, с климат-контролем хорошо, но зима скоро, что-то нужно. Все же, наверное, на снегу я спать не смогу. Кстати, в управлении климат-контролем была отдельная строка, там я могу написать замечания по климату. Все плюсы и минусы указывал. Уже 2 написал. В основном жалобы на не совсем удобное управление, ну и какие минусы. Их пока 5. Впрочем, и плюсы указал, так что закупиться я обязан. А так меня ждали отдых, если, конечно, еще ниже опустить не захотят. Вон, военфельдшером сделали и отправили на самое горячее направление. То, что фронт там скоро рухнуть должен, наверняка знали. Избавлялись как от неугодного. А теперь я травмирован, мне лечиться нужно. Закрытый перелом руки, и я не собираюсь быстро лечить. 2 месяца минимум. Если не тюремная больничка. Отношение капитана показывало, что нет, да и везли как непростого человека. Вон машина отдельная. То просто лечиться буду, на все забив, пока не восстановлюсь естественным способом. Да и внимание привлекать не хочу аномально быстрым выздоровлением. То, что мне на шею могут сесть, лечить высокопоставленных чиновников, генералов, они тоже конечности теряют. Меня не беспокоило. Буду? Почему нет? Их же там не 1000. 10 наберется и все. Почему я решил, что это связано с моей работой по утраченным конечностям? И то, что тут большие шишки замазаны. Так привезли в кремлевскую больницу, а сканер выловил знакомую ауру. Того бойца, которому руку отрубило винтом. Тут у любого все сложится. А палата? С какого меня в отдельную положили? Одноместную. Похоже, я все же кого-то заинтересовал. Не Хазин ли воду мутит? А я уже узнал, что он близкий родственник некоего Цанавы, главы НКВД Белоруссии. Такой родственник от многого прикроет. Может тот помочь Хазину? Вполне. Хазина тут нет, сканер не фиксирует. Но это ничего не значит. А так расположили в палате, в принципе, я и сам ходить мог. Из вагона сам вышел. Не хочу, чтобы санитарки на спине выносили, как других. Но раз носят на носилках, то почему и нет? Если люди хотят, то пусть работают. Так что разместили. И тут целая коллегия врачей пришла. Почти сразу, как занесли, даже не осматривали. Лечащего врача не назначили. «Это вы, Караваев?» — требовательно спросил седой, представительного вида мужчина. Я даже узнал его, в медицинских книгах писали. Профессор один. Кстати, давний недруг отца Геннадия. Тот про него только сквозь зубы говорил. Он работал под его началом. И тот украл идею Караваева-старшего, выдав за свою. Тот ему это до сих пор простить не мог. «А вы, профессор Виноградов, тот вор, что у отца идею с лангетами украл?» Тут тот вспылил, матюгался, не стесняясь присутствующих. «Там и 2 дамы было. Я тоже посылать умею». «Пошел вон отсюда, кац!» «Я Виноградов!» — мгновенно взбеленился тот, хотя и так разозлить его смог. «То, что ты на Виноградова фамилию сменил, меньше тебя кацом не делает. Пшел вон, ворюга!» А я ничем не рисковал. Отца тот не тронет, не в его власти, хотя да, ведущий специалист кремлевской больницы. Отец крепко сидит, и у него свои знакомые есть. А я за эту профессию не держусь, а простым стрелком воевать пойду. Так что поговорить не смогли. Тот, взметнув краями белого халата, мигом вылетел из палаты во взбешенном состоянии. Лицо красным стало, аж прикуривай. Но и остальные за ним потянулись, делая невозмутимый вид. Старались не показать, чему стали свидетелями. как их научного руководителя и начальника только что опустили ниже плинтуса. А то пришел тут. Глядит на меня, как на ничтожество, нос кверху, сопли видно. Кстати, мог бы и почистить ноздри, заросли волосами, неприятно смотреть. Через полчаса в палату осторожно заглянула женщина лет 35, медсестры не было. Вообще никого с момента, как профессор этого послал. «Здравствуйте, я Степанида Леонидовна, ваш врач», — тихо сказала та. «Врач, это хорошо», — с довольным видом сказал я. «Лечите. Кстати, когда разрешат прогулки в город? Мне бы побыстрее, имейте это в виду». «Сначала узнаем, в каком вы состоянии. Медкарта, что с вами пришла, не полная». «Особисты корпуса наверняка почистили, после того, как избили меня». Там скользнула в палату и медсестра. Сначала сняли форму, грязную, пропревшую. Меня снова одели после медсанчасти и осмотра. Сапоги стянули с грязными портянками. Все это санитарка вынесла. Она третья была. Также она принесла тазик с водой и стала омывать, пока мой врач меня осматривала. Я, кстати, подсказывал. Зафиксировали переломы. Кстати, гипс и повязка неплохо наложена. Тут я похвалил медиков корпуса. Ну и травмы, и раны обработали. Да на бумаге все зафиксировали. У меня два зуба выбито, нос свернут был. Нос я уже подлечил и два зуба выращивал. Еще не проклюнулись, но в десне уже есть. Так что почти час занял осмотр. Санитарка закончила меня мыть. Дважды это сделала, меняя воду. Хоть чистым стал. Так что начали лечить. Да, было уже 23 сентября. Я же жду того, кто это все устроил. А пока обед. С завтраком опоздал, но обед принесли. И без ограничений. Мне массу нужно наращивать.